Глава 31, часть 4. Не менее удивительны рассказы Жукова о том, что он знал Власова с 20-х годов. Ни в 20-х, ни в 30-х годах Жуков Власова не знал и не встречал. Их пути не совпадали и не пересекались. Биографию Власова, поведанную Жуковым, вообще ни в какой стандарт не впихнуть. Даже вольные лубянские прозаики, и те должны были устыдиться, читая баллады стратега. Жуков учился на курсах в 24-м году, а Власов в 20-м. На других курсах в 28-29-м. В академии в 34-35-м годах. До 1940 года боевые пути Жукова и Власова не пересекались. Боевые пути Жукова и Власова не совпадали не только во времени, но и по месту, и по профилю. Жуков кавалерист, а Власов к кавалерии никакого отношения не имел. Послужной список Власова. Рядовой боец в 27-м Приволжском стрелковом полку. Затем 14-й Смоленский стрелковый полк, 2-й Донской стрелковой дивизии. В этой дивизии, позже переименованной в 9-ю Донскую стрелковую, Власов прошел все ступени служебной лестницы, не пропустив ни одной, от взводного до исполняющего обязанности командира стрелкового полка. 2 года Власов был преподавателем тактики. Затем командовал 215-м и 133-м стрелковыми полками. В разные годы в карьере Власова несколько должностей в разведке. От помощника начальника 1-го информационного сектора разведывательного отдела штаба Ленинградского военного округа до начальника разведывательного отдела штаба Киевского особого военного округа. В сентябре 1938-го Власов был назначен командиром 72-й стрелковой дивизии. С октября 1938-го по ноябрь 1939-го командировка в Китай, где он работал военным советником и получил Золотой Китайский орден. После возвращения в январе 1940-го Власов был назначен командиром 99-й стрелковой дивизии, затем в феврале 1941-го года командиром 4-го мехкорпуса. Власову было решительно нечего делать на кавалерийских курсах, где его якобы встречал Жуков. У Власова был совсем другой профиль подготовки. 24-е нижегородские курсы командного состава РККА. Высшие тактические стрелковые курсы усовершенствования комсостава РККА. Выстрел. И 1-й курс военной академии имени Фрунзе. В украинском особом военном округе Власов не служил ни в 40-м, ни в каком другом году. И не мог в таком округе служить. И Жуков таким округом не командовал и не мог командовать. Такого округа никогда не существовало. Был украинский военный округ, но он не был особым. И существовал он только до 16 мая 1935 года включительно. В то время ни Жукова, ни Власова там не было. 17 мая 1935 года украинский военный округ был разделен на Киевский и Харьковский. 26 июля 1938 года Киевский военный округ стал особым. Великий стратег рассказывает биографию Власова, но не помнит собственную. Он не представляет, где и когда сам служил, не помнит, кем командовал. А уж о других он и подавно ничего не знает. Не мог Власов командовать 40-й стрелковой дивизией в битве под Москвой. 40-я ордена Ленина имени Орджоникидзе стрелковая дивизия под Москвой не воевала. И вообще на советско-германском фронте ее не было. 40-я находилась в Пасьете, на самом краешке советской земли. Это знаменитая Хасанская дивизия. Там их две было, 32-я и 40-я. 32-ю полковника Полосухина осенью 41-го года перебросили с Дальнего Востока, а 40-я комбрига Мамонова там так и осталась. Всю войну она находилась в составе 39-го стрелкового корпуса 25-й армии Дальневосточного фронта. Рассказ Жукова о том, что Власов показал себя слабым командиром – ложь. Перед войной Власов командовал 99-й стрелковой дивизией, которая под его командованием стала лучшей дивизией Красной армии. Лучшей среди всех 303 дивизий, как стрелковых, так и всех остальных. Подготовленная Власовым 99-я стрелковая дивизия самой первой во всей Красной армии в первый месяц войны получила боевой орден. Об этом говорит и сам Жуков. Цитата. 99-я дивизия, нанеся большие потери противнику, не сдала ни одного метра своих позиций. За героические действия она была награждена орденом Красного Знамени. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 2003 год, том 1, страница 273. На войне Власов не командовал ни 40-й стрелковой дивизией, ни какой-либо другой. Перед войной он пошел на повышение, стал командиром 4-го мехкорпуса 6-й армии. В этой должности встретил 22 июня. В катастрофической ситуации лета 41-го года показал себя с лучшей стороны. На втором месяце войны он был назначен комендантом Киевского укрепленного района, одновременно получил приказ сформировать из подручного материала и возглавить 37-ю армию. Власов армию сформировал и, опираясь на Киевский укрепленный район, длительное время сдерживал германское наступление. Это вынуждены признать даже советские полководцы высокого ранга и безупречной репутации. Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Радимцев. Цитата. Героическими усилиями 37-й армии непосредственная угроза Киеву с юга была устранена. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1961 год, номер 8, страница 69. Правда, Александр Ильич не уточнил, кто именно на пустом месте из необученных резервов формировал 37-ю армию и ею так умело командовал. Цитата. На переднем рубеже Киевского укрепленного района 11-14 июля был отражен первый натиск мотопехоты и танков противника, пытавшихся сходу захватить Киев и переправы через Днепр. Затем, опираясь на этот укрепленный район, войска 37-й армии в течение 71 суток отражали атаки 17 дивизий противника. Литературный источник. Инженерные войска Советской армии. Страница 195. На октябрьском 57-го года пленуме ЦК КПСС Хрущев вынужден был признать. Цитата. 37-й армией тогда командовал Власов. Командовал замечательно. Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 57-го года пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 385. В 1941 году героические защитники Киева гордо называли себя власовцами. Не вина Власова в том, что 37-ю армию обошли на флангах. В этом вина Жукова. В июне под Минском из-за гениального планирования Жукова погиб Западный фронт. Сталин создал новый Западный фронт, но Жуков сдал его в июле под Смоленском. Вот оттуда Кудериан развернул и ударил в тыл Юго-Западного фронта глубоким крюком, обходя 5 советских армий и в их числе 37-ю армию Власова. А южнее таким же крюком охватывала советские войска 1-я германская танковая группа. Свободу стратегического маневра эта танковая группа обрела в результате самого грандиозного в истории войн танкового сражения в районе Дубна, Ровно и Луцка. Этим сражением с советской стороны непосредственно руководил Жуков. Имея восьмикратное количественное и абсолютно качественное превосходство над противником, Жуков ухитрился это сражение проиграть. В результате противник получил свободу маневра на земле Украины, форсировал Днепр, а потом танки Гудериана и Клейста, встретившись в районе Лохвицы, замкнули кольцо самого грандиозного в истории человечества киевского окружения. Власов держал Киев до последней возможности. Он оставил Киев не по собственной инициативе, а по приказу Верховного Главнокомандующего. Убедившись в бесплодности прямых атак на киевский укрепленный район, немецко-фашистское командование в конце июля 41 года заменило соединение 1-й танковой группы пехотными дивизиями и все подвижные войска сосредоточило на флангах с целью глубокого обхода столицы Украины. В сентябре двумя сходящимися танковыми клиниями, наступавшими одновременно с юга от Кременчуга и с севера от Конотопа, враг замкнул кольцо окружения вокруг наших сильно ослабленных непрерывными боями войск, находившихся в Киеве и на восточном берегу Днепра. По приказу Ставки 19 сентября город был оставлен нашими войсками. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1984 год, номер 6, страница 71. Если бы на других направлениях хотя бы половина или даже одна четверть укрепленных районов держались бы так же, как держался Киевский укрепленный район под командованием Власова, то не было бы никакого блицкрига. Через Западную Двину и Днепр противник никогда бы не прорвался. С 20 сентября по 1 ноября 1941 года Власов выходил из окружения, При этом пешком по тылам противника прошел путь от Киева до Курска. Сталин знал, что Власов не виноват, потому после выхода из окружения снова доверил ему армию, 20-ю, Западного фронта. Мы снова в тупике. Неужели Жуков, который с октября 41 года был командующим Западным фронтом, забыл, кто на этом фронте командовал самой лучшей армией? 20-я армия Власова под Москвой отличилась даже на фоне армии Рокоссовского, Голикова и Говорова. Власов первый пошел на повышение, был назначен заместителем командующего фронтом. Об успехах Власова каждый может судить сам, открыв центральные советские газеты за 13 декабря 1941 года. Среди героев обороны Москвы его портрет. И в центральных газетах 3 января 1942 года тоже. Жуков рассказывал, что Власов был не способен командовать даже дивизией и якобы собирался его с дивизии снимать. Но это задним числом. Ну а передним числом, если так можно выразиться. В 1940 году Жуков написал на Власова, командира 99-й стрелковой дивизии, правдивую, то есть блестящую характеристику, как на лучшего командира дивизии Киевского особого военного округа и всей Красной армии. В результате Власов в мирное время получил высшую государственную награду – орден Ленина. Через год с небольшим, 24 января 1942 года, Жуков подписал еще одну характеристику. Цитата. «Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо. Организационные навыки имеет. С управлением войсками армии справляется вполне». А после войны Жуков все это забыл.